и увидеть, что в шатре. За что ж обидеть хочешь нас? Ведь я не стар, не морщины то. Сроду не певал. Верно, дом-то недалеко.